У Теодора действительно оказалась интересная информация, хотя на первый взгляд ее значимость не была столь очевидной. «Я начал расшифровку третьего, последнего списка, капитан», — сказал Теодор. «Шестым в нем значилось имя Джорджа Скеперциса. Здесь указан вашингтонский адрес, а под ним идут буквы РФ, К, К, Т, Т, которые мне абсолютно ни о чем не говорят». «И мне», — признался Тальбот. «А вам, лейтенант?» «Посмотрим. Скеперцис. Греческая фамилия, сомнений быть не может. Возможно, земля Кондрополуса. Если у нашего друга есть связи в Пентагоне, то наверняка он не станет связываться напрямую, а, скорее всего, будет действовать через посредника». «Ну, возможно, вы правы. Значит, надо послать запрос в Вашингтонский банк. Нет ли у них счетов на такое имя? И в ФБР, чтобы выяснили, нет ли среди генералов и адмиралов ВВС лиц с такими инициалами. Конечно, это выстрел наугад, но вдруг попадем в цель. А чтобы у них не возникло желания расслабиться и хорошо выспаться, пошлем через ФБР радиограмму лично на имя президента о том, что тиканье прекратилось, и атомная бомба может взорваться в любую минуту. Но сперва надо переговорить с адмиралом. Вызовите его, а вместе с ним номера первого и доктора Уикрама. Предлагаю собраться на мостике. Думаю, по дороге в кают-компанию вы придумаете убедительный предлог». «И думать не о чем, сэр. Предлог у меня уже на языке. Поиск подобных предлогов стал моей специализацией». «Ну что ж, сойдет». Хокинс положил на стол три радиограммы, подготовленные Тальботом. «Когда Конкорд приземлится, на аэродроме уже будет стоять наготове самолет. Этим займется греческое министерство обороны. Если время прибытия указано точно, то критронный детонатор будет доставлен на Санторин примерно в 3:30. Если учитывать, что нашим людям придется добраться до мыса Акротири и обратно, то мы получим этот детонатор где-то часам к 5. Наверняка радиограммы в ФБР и в Вашингтон дадут положительный результат. Интересно посмотреть, какой будет реакция президента, когда он узнает, что бомба может взорваться в любой момент. Да, немедленно пошлите радиограммы. Капитан, вы, похоже, что-то еще надумали. Дело срочное, да? Сэр, время-то не ждет. А тут без конца возникают вопросы, многие из которых требуют немедленного ответа. Например, почему Андрополус не проявил особого интереса к самолету? Не потому ли, что он знал все, что можно было знать? Почему он не удивился, когда узнал, что при таком критическом стечении обстоятельств у нас на борту вдруг оказывается доктор Уикрам? Любой наверняка обратил бы внимание на то, что доктор Уикрам оказался на борту Ариадны именно в тот самый момент, когда он больше всего нужен. Что будет происходить в голове у этого хитрого и расчетливого человека, когда он увидит, как мы пытаемся извлечь бомбу из фюзеляжа самолета? И что нам надо делать, чтобы удовлетворить его любопытство? Могу ответить на два последних ваших вопроса и объяснить причину моего здесь присутствия, — сказал Уикрам. У меня было время подумать, хотя, откровенно говоря, на это много времени не надо. Вы узнали, что на борту самолета имеется водородная бомба. Поскольку вы не представляли, насколько велика опасность, вызвали специалиста, то есть меня. Как эксперт, я сообщаю вам о том, что опасность весьма велика. Нет никакой возможности уменьшить уровень непрерывного радиоактивного излучения водородной бомбы, а таких бомб на борту самолета 15. Вследствие этого растет уровень радиоактивности внутри атомной бомбы, которая имеет совершенно иную конструкцию.